На самом деле, древнейшая цивилизация не в Египте, как люди думали до 19 века, а в Месопотамии, в Междуречье. И мы о ней, конечно, поговорим. Но египетская так долго считалась прародительницей всего, что и мы, так сказать, отдаем должное этому взгляду. Нельзя сказать, что вполне заблуждение. Египетская государственность существовала на протяжении 5000 лет, а может быть даже и 6. То есть кто же узнает, что было до письменных источников. Но письменности египтяне не изобрели. У них была пиктография, то есть рисуночное письмо. Его, конечно, можно расшифровать. И Шампольон, любимец, да, он же сделал это, француз. Но, конечно, всегда можно идентифицировать с большой долей вероятности. То есть это все-таки не точное письмо. Даже клинопись вавилонская, сирийская, шумерская, да, она гораздо точнее. А рисуночное письмо, оно слишком такое расплывчатое. Но именно так они знания передавали. До письменности они не додумались. Хотя строили такие штуковины. Пирамиды спят до сих пор. Из космоса видно же два вида сооружений человеческих. Китайская стена, египетская пирамида. Больше ничего не видно. Но этот пресловутый сфинкс, химерическое животное, которое спрашивает человека там какую-то загадку. Человек, как правило, не знает, сфинкс его пожирает. Если человек отгадывает, сфинкс умирает. Отсюда название масонской ложи «Умирающий сфинкс». Когда мы познаем, мы люди, все загадки мироздания, сфинкс помрет. Надо помочь ему умереть. Да? Вырвать от мироздания все загадки. Вот это все порождение египетской фантазии. Проблема египетского царства была в том, что оно очень долго существовало в абсолютно неизменном виде. То есть сама идея прогресса, идея динамики, развития была им очень чужда. И это, конечно, был не шаманизм, но это было общество, которое все время воспроизводило одно и то же. Когда другие античные общества, Междуречье, Палестина, Греция, Рим, вступили в эпоху развития, они Египет обогнали и потихоньку колонизировали. Египетские жрецы считались такими колдунами, что так много знают. И тут трудно сказать, где тут правда, где вымысел. В Библии, я вам рассказывал, есть иерархия колдунов. Есть слово «колдим», отсюда русский «колдун» и «халдеи». Да? Есть «касдим», они немножко ниже в иерархии. И целая куча всяких там «махашифа» и так далее. Куча разных ворожей, чародеев, знахарей, ведунов. По-русски, кстати, довольно много, да, синонимов. Колдунов и так далее. Но самые крутые – это египетские жрецы. И я вам говорю, как они называются? Они называются «хартумим». В единственном числе Хартум, ныне столица государства Судан. В городе Хартум, он в неизменном виде существует несколько тысяч лет, была столица самых крутых жрецов, самых умелых колдунов, которые считалось, могли делать все, что угодно. Что реально они могли, теперь уже очень сложно установить. Потому что легенд столько, они так приросли к правде, что отделить вымысел от реальности очень тяжело. Но, по-видимому, египетские жрецы были людьми очень знающими. А что умел египетский народ, видно на примере пирамиды. У египтян была любопытная система многобожия, политеизма, характерная вообще для всех древних обществ. И эта система соединяла зооморфные, звероподобные, и антропоморфные элементы. Вот уже у греков все-таки зооморфизм исчезает. Боги человекоподобные, да? А здесь, ну если мы идем по линии Фрезера, да? По линии Илиады, и мы говорим, что в религии есть прогресс, от каких-то первых примитивных форм до более высоких, то что есть более высокие? Представление о божестве, как о некой силе, которая не похожа ни на что существующее на Земле. Как некий такой энергетический пучок. Да, как некая сущность, которая никак в наших терминах описана быть не может. С этой точки зрения шаманы начинали совсем простых образов, египтяне пошли чуть дальше, греки еще, да, и так далее, да, понимаете. Боги были разнообразны и сочетали в себе человеческую и животную природу. Например, тех животных, которые пользовались у них особой популярностью, сокол, например, или волк, там, шакал, или ворон. Верховным божеством, в принципе, считался бог солнца Ра. И солнце, оно было богом. С другой стороны, этот бог Ра изображался в таком количестве видов, то есть иконография его настолько громадна, необозрима и несводима к единому какому-то образцу, что заставляет говорить, что никакого канона-то не было. То есть вот в каждой общине, в каждой деревеньке, в довольно длинном, Египет же вытянут был вдоль Нила, вы понимаете, да, там дальше в пустыне жизни нема, все вокруг Нила сосредоточено. Но если в каждой деревеньке, в верхнем, нижнем Египте, бога Ра изображают по-своему. Но это так не годится. Это, конечно, примитивная штука. Религия должна централизовать такие вещи и прямо рассказывать людям, как им божество представлять. Иначе это что же начнется? Да? То есть это будет триумф самых примитивных языческих верований. Богу Ра молились, как молились и другим богам. Он считался не то чтобы даже первым среди равных, он считался самым главным среди божеств. Но и другие почитались не меньше, и что было любопытно, бог Ра, он, конечно, был самый сильный, но ему было наименее всего дела до земных хлопот. Он был слишком высоко, как фараон. Люди же не идут к фараону жаловаться по поводу там, житейских дел. Прорвало плотину, сосед украл козу, да, увели дочку, но это найдет к районному начальнику. В крайнем случае, там, к областному, да, как-то так, и они разбирают эти дела. Вот эти боги, они, конечно, были для египтян важнее. И это тоже нарушение принципа иерархии, это плохо. Как бы так не должно быть, да? С точки зрения сложно организованной структуры божества, иерархия должна быть четкой. Вот он, бог Ра, во всей своей красе. Все они изображались в богатых одеждах, похожи на вельмож, да? У многих вот такой вот как бы коптский крест. Говорит ли это о том, что они были христианами? Фиг вам. Никаких христиан уже не было. Это круг и крест, две древнейшие фигуры, соединенных вместе. Да? Я говорил много раз, что есть знаки, которые Юнг называл архетипическими. И среди них треугольник, круг, квадрат, крест, свастика, пяти-шестиконечные звезды. Да? Комбинации вот самых первичных элементов. Здесь как раз такой случай. То, что называют коптским крестом, это соединение круга и креста. Что есть круг? Полнота мироздания. Совершенство. Что есть крест? Единство и борьба противоположностей. Соединение двух начал. Мужского, женского, светлого, темного, добра, зла, божественного, человеческого. То есть абсолютная истина получается. Да, у Бога она в руках, конечно. Да. У Бога она в руках. А верху кобра там? Ой. Ну это солнце, да, но на ней кобра, да. Кобра, конечно. Солнечный диск. И кобра. Был в фараоне Эхнатон, вы, наверное, слыхали о нем, он звонил в последнее время, в связи с делом Киркорова. Он задумал реформу, это была первая в мире попытка монотеистической реформы. И хотел устранить всех богов и сделать в Египте только культ бога Ра и бога Солнца. И змею, кстати, он с диска убрал. Провалилась идея, народ вернулся к своим любимым богам, бога Ра продолжали чтить. Но никто при этом не думал отказываться от других богов, богинь, божеств, разных там таких полуидолов. И идея Эхнатона не встретила никакой популярности. Народ к монотеизму, к единобожию был не готов. Но заметьте, что он змею убрал, чистый солнечный диск. Это, конечно, был шаг вперед, но народ не поддержал. Вот пиктографическое письмо, которое о чем-то говорит, а только Шампольон знает о чем. Это, видимо, фараон изображен, это птица Ибис. Египетский рисунок, изображающий, по-видимому, богиню Изиду. Вот она же, это совершенно точно. Богиня Изида, и здесь, видимо, какой-то ей гимн. Ну, это я не берусь вам прочесть, я даже не знаю, нормальный ли тут текст, или это просто египетский китч. Тут написано, это нужно специалисты-египтологи, чтобы эту надпись как-то расшифровать. Историю Изиды вы знаете, да? У нее был муж Осирис. И злые боги, которых возглавлял там совсем плохой бог Гор, задумали их разлучить. И они убили Осириса, расчленили его на кучу всяких частей и поразбрасывали по всем частям Египта. А она его собирала по частям. Собрала, вдохнула жизнь, но чего она не нашла, как вы думаете, вы правильно рассуждаете. Она не нашла той части, ради которой она его и воскрешала. Да, иначе нафига ради ушей, что ли? А этой части никак она не могла найти, без чего она не могла вступить с ним в супружеские отношения, зачать ребенка, который потом она, значит, она его родит, он воспитает, и он отомстит за своего поруганного папашу, естественно, она родит сына, потому что дочка кому нужна. И этой части она никак не могла найти, и тут ей на помощь приходили жрецы Изиды. Тут любопытнейший был ритуал у них. Жрецы Изиды, которые посвящали себя этой богине полностью, в день ее празднества, когда, значит, Изида искала по всему Египту куски тела своего возлюбленного супруга и в золотом гробу восстанавливала его из кусков, и все, он уже живой, но нет, вроде и мелочи, а с другой стороны, как посмотреть? То есть портрет не полон получался. И эти жрецы, они до этого доводили себя до полного экстаза, такого, ну, вполне шаманского. Вином не запрещалось пить. Может, жевали какой галлюциноген. Плясали полдня под звуки бубнов, флейт, свирели. И когда верховный жрец Изида возглашал «фалос, фалос», только фалоса не хватает нашей возлюбленной богине Изиде для того, чтобы воскресить ее царственного супруга, жрецы отрезали себя, да, и бросали в жертвенный костер. Да-с, вот так-с. Что, умирали? Ну, не все. Не все. Вот. Некоторые выживали после этого, и так и ходили с этими, гордились очень самоскоплением, да. Такой был ритуал, да, весьма кровавый и такой тяжкий, но они это выбирали вполне самостоятельно. Голова болит, да, Катюша? И у меня что-то сегодня полдня болит. Может, ты отшивать окошечко? А? Есть, вот. Ну, тут остаток, но есть. Там еще задел. Вот стаканчик. Но дело в том, что с водичкой, Катюша, каждый сможет. А вот и так попробуй. Жрецы Изиды водички не нуждались. Что это периодически, да? Это был ритуал, который повторялся, да-да-да, он повторялся каждый год. И эти жрецы, они, так сказать, были в касте избранных, да. Это увечья отнюдь не делало их изгоями, наоборот, к ним, значит, они носили специальную такую наклейку на своих одеждах или там нашивку, да, ярко-красную. Это означало, что вот этот человек кастрировал себя ради богини Изиды, всеобщей любимицы, и к нему с огромным почтением все относились. Что-то он принес в жертву вещь не рядовую, только добровольно. Только добровольно. А вообще, я скажу, Леночкин, и конкретно Ленкину симпатичному, и остальным, всякое служение весь только добровольное. Любить, учиться, служить невозможно заставить. Заставить можно работать, воевать, трахаться, да, прислуживать. Но служить по-настоящему чему-то, как любить, как учить, можно только по желанию. Только по желанию. Это были люди, которые выбирали этот путь служения. Так они его понимали. Нам можно показаться странным, диким, чуждым. Это наша точка зрения. Да? А для них это было воплощение всех идеальных мечтаний о служении их возлюбленному божеству. Изиде. Кстати, что они этим приобретали? Они же лишались мощнейшего соблазна. Ибо в чем главный соблазн, все же знают. Да, он отнюдь не в деньгах, вы правильно понимаете. Главный соблазн совсем не в деньгах. И тогда они могли поступить в высшую касту посвященных. Тех служителей жрецов Изиды, которые могли расторгнуть ее покров. Тогда в Египте к этому допускались только кастрированные. Или полные евнухи, которые отрезали все, или те, которые отрезали некую часть, тоже важную весьма. И только эти, уже переставшие быть мужчинами, могли совлечь с Изиды символический покров, заглянуть как бы под ее платье. Это что означало реально? Эти люди приобщались к высшему знанию. Совлечь покров с Изиды, что означало? Узнать все тайны бытия. Изида изображалась в платье, всегда длинном. Там же по-разному египетские женщины, многие с голой грудью, тогда этого отнюдь не стеснялись, да? Все понятия простые, дано было совершенно иным. При египетской жаре все ходили полуголыми, да, сам фараон ходил голый, в юбке, да, в брюк они не знали. Поэтому это совершенно не, как бы не считалось никаким стыдом, но Изида нет. Она всегда изображалась в платье под самое горло и до самых пят. Потому что она хранит верность своему божественному супругу Осирису. И она не открывает свое тело никому. А кроме того, созерцание ее божественного тела означает овладение этими самыми тайнами мироздания. А не хрен с бугра, как многие подумали. Да, и на подоле платья ее была вышита надпись: «Сего покрова никто из смертных да не совлечет». Поэтому потом, в Средневековье, жрецами Изиды, в кавычках, то есть жрецами знания, становились люди, которые не подвергали себя кастрации, самооскоплению это не требовалось. Но в египетские времена реальные, настоящими жрецами посвященными могли быть только те, кто подверг себя добровольной самокастрации. А вы вспомните, что Иисус говорит по этому поводу. Кто может вместить? И есть скопцы от природы, а есть добровольно себя отскопившие. Это очень наводит на мысль, что на него повлияла какая-то часть египетской мудрости. Христианское убеждение, что монах непременно должен воздерживаться без кастрации. Но воздерживаться, это что же самое, добровольно себя этого лишает. А если вы хотите сказать, что среди монахов не было кастратов, то не заблуждайтесь. Еще как были, и Ориген, один из отцов церкви, добровольно себя оскопил в Египте. Уже после торжества христианства, уже никакого культа Изиды не было. Но, по-видимому, эта идея витала в воздухе. Его просили египетские красавицы рассказать ему про Слово Божие. Им про Слово, да? И он приходил и рассказывал. А красавицы, знаете как, они же благоухают духами и туманами. И он почувствовал, что дьявол силен. А плоть слаба. Ну, то есть слаба в каком смысле? В том, что сильно, понимаете? И чувствовал, что да, глядя на учениц, он думает вовсе не об их успеваемости. Это бывает со многими преподавателями. Ну, не в России, конечно, но в других странах. И что же он решил? Решил поставить вопрос радикально. И вот так. И сказать все знания до конца. Тогда он им рассказал до конца, да, да. Часть из них, из этих красавиц, плакали страшно. По-видимому, они питали некоторые какие-то виды на него, я так думаю, да. Другие, наоборот, стали говорить: вот, вот, теперь мы сестры твои, дорогой, подлые твари. А, чудесная женщина, да. Да. А, вот такая история. И заметьте, в Египте произошло, не где-нибудь. Да, Иероним очень осуждал Оригена. Иероним страдал, переводчик Библии, не менее. Его тоже томили плотские страсти. Но он полагал, что кастрация – это позорное малодушие. Это позорное малодушие. Следует преодолевать себе эту похоть. А если ты таким образом действуешь, так тебе грош цена. Ты преодолей это в себе. И вот видите, он сидел, потому что жил в Палестине. А в Египте сам воздух кастрации располагал. Такие дела. Вот вам казалось бы, да, уже давно кончился культ Изиды, а как... Любопытным образом эта вот идея жива. Такие штуки. Изида с Осирисом. Возрадуйтесь. Вот они вместе. Да. Есть ли у него то, ради чего она его... Мы тут не видим. И слава Богу. Но подозреваю, что да, поскольку оба они производят впечатление людей вполне собой довольны. Вот таким образом заплетать бороду была прерогатива только фараона. Народ бороду носил, но такую, клочковатую, как у меня. Я из простонародья. В любом народе я из простых. Жрецы брились наголо и стриглись на лысо. Не отсюда ли монахи? Первые христианские монахи брились, католики до сих пор. И выбривали танзуру. А вот это что стало символическое значение? А чтобы тебя никто не перепутал. Пойдешь ли ты к девкам, в лавку ли, везде тебя узнают. Везде тебя узнают. Да, чтоб ты не... Не, я не монах, я тут случайно, не в стационаре. Да. Не-не-не. А вот борода заплетенная, так что такие косички, крашеная хной, и с золотыми лентами в ней, это была прерогатива знати. И, наконец, самая красивая бородка, вот так вот собранная, по-гребенщиковски, была у фараона. Другие, если бы были замечены так, были бы тут же казнены. Я вам скажу больше, чтобы вы не сильно завидовали египтянкам. Был обычай, когда умирал кто-то из знати крупной, но не менее, чем один из многочисленных фараоновых сыновей. У фараона же было жен прорва. Никакой, естественно, моногамии, единобрачия там не было. У него была куча жен. Женами его реальными могли считаться только родные сестры. Отсюда имбридинг. Потому что они потомки богов, больше нет потомков богов. То есть фараон всегда женился с неизбежностью на своей сестре. Но понимая, к чему это приведет, фараону разрешали, жене нет. Но фараону, как мужчине, разрешали спать еще с разными женщинами. От самого простого звания, если они красивые были, до знатных. И из этих людей формировалось как бы вот такое придворное сословие. Если кто-то из них умирал, и фараон был привязан, как правило, мужского пола, но может быть там и какая-нибудь возлюбленная дочка, объявлялся траур по всему Египту. Как должны были египетские женщины реагировать? Так, без страстей, не надо про обрезание. Скажите мне, как бы вы отреагировали на смерть любимой фараоновой дочки? Что бы вы сделали, чтобы солидаризироваться с горем любимого владыки? По выражению лица Натальи, ясно, что ей глубоко наплевать и на фараона, и на его горе, и на его дочку, которых она видала в хрустальном гробу. А? Требовалось выбрить брови. Брови сбрить. Да, и брить их каждый день, пока был травм. До 3 месяцев. И если заставали бабу любого возраста с невыбритыми бровями, то отрезали голову тут же, поскольку это считался законом оскорбления невинности. Она не самая, но представь себе женщину без бровей, даже я без бровей проиграю. А любую красавицу мне очень некрасиво. Очень. Да, это страшное оружие. Это специально был такой, значит, чтобы все ходили уродками, потому что в такой момент нечего красоваться. Бог Анубис. Вот. С такой звериной головой сидит на красивом троне из драгоценных камней. Кроме Осириса, Изиды, может быть, Сета, все остальные египетские боги, их огромное количество, они все воплощают, как я вам сказал, черты человеческие и животные. И, как правило, у них как раз низ человеческий, а верх как раз животный. Исключений из этого почти нет. И, наконец, есть боги, которые полностью в животном виде. Например, богиня Нут, которая изображалась в виде коровы. Но там у нее было 8 ног, несколько этих, как будет вымя во множественном числе. Несколько вымен. Да, и вот, значит, она была такая небесная корова, да? Она почти полностью была в зооморфном виде, уже совсем бесчеловеческий. Бог того света, этот самый Анубис головой шакала, вскрывает человеческое сердце, сейчас оно будет взвешивать. Вот, видите, значит, вот умер, но, видимо, кто-то из знатных, судя по бородке, сейчас он вскроет ему сердце и взвесит. И взвесит царство мертвых. Взвешивается человеческое сердце на специальных весах. И если сердце легкое, человек попадает как бы в обитель рая, ну, условно. Если тяжелое, то все. И он спускается, значит, в обитель скорби, где или он умирает, как бы разлагается, или его пожирают там какие-то животные, как правило, изображаемые в виде крокодилов. Ну, нильский крокодил – тварь щита, поэтому ему вполне логично пожирать все живое. Вот. А разница между погребением и выемкой сердца у фараона и простого египтянина есть? К простому египтянину меньше требований. У египтянина простого могли просто спросить. Вот он попадал в царство мертвых, и Анубис головой волка, шакала, спрашивал, щелкая зубами, наводя на бедного египтянина дикий трепет. А скажи-ка, гадюкин, доводилось ли тебе грешить? И там был список из 10, заметьте, пунктов, по поводу которого ему нужно было сказать, там, я не, да, заметьте, точно так же составлены 10 заповедей. Там ты тоже? Не, но только там другие пункты. Я не крал там яблок священных в садах фараона. Я не оскорблял величество. Я не пренебрегал жертвами в алтаре. Я не делал того-то. В общем, он не нарушал божественного и человеческого порядка. И дальше он три раза говорил, я чист. Если Бог ему верил, глядя ему сверкающими волчьими глазами в его глаза, то все. А с фараоном был другой разговор. Фараон был ответственен за всю державу. И его сердце полагалось взвесить. А простолюдина, что там? Ну, что он мог сделать? То, что он потом богов имел какое-то значение? Да, в смысле большей ответственности. С другой стороны, ему полагался больший почет. Его после смерти никто не должен был тревожить. Отсюда гробницы. То есть египетская религия полагала, что фараон, конечно, после смерти должен вести примерно такую жизнь, как он вел и до смерти. И гробницы для вечного успокоения фараонов, чтобы он не был похоронен с простонародьем на кладбище. И чтобы его тело, так же, как и его дух, они всегда были защищены от любых посягательств. То есть, что есть египетские пирамиды? Это гробницы. Гигантские гробницы. То есть, для египтян смерть была, может быть, в каком-то смысле важнее, чем жизнь. Это религия смерти. И каждый египтянин, который норовил жить неплохо и в этой жизни, он полагал, что все настоящее начнется только после. Праведники будут кататься по подземному Нилу в красивой лодке, украшенной цветами. Бесплатно будут пить и есть. Хлеб, лук, рыба, чеснок, мясо, пиво будет подаваться бесплатно. На верхнем этаже барки будет знать, ну не будет же они смешиваться. На нижнем простонародье, но они будут там плавать и, собственно, так все время и проводить. Про чувственные удовольствия не умалчивано. Это нет. Но все остальное, пожалуйста, в полном изобилии, как в санатории ЦК. А злодеи идут в подземное царство, где либо загнивают, либо их разрывают на куски. Вот эти всякие чудовища. Поэтому имело смысл постараться. Ну, это уже Вавилонская башня. Это уже Месопотамия. Откуда пришли боги по их поверью? Боги были всегда, они никуда не приходили. Вообще, как вот переход от богов вот, к фараону? Смотрите, любой народ, когда рассуждает о богах своих, будь они даже совсем зооподобны, да, и похожи там на, не знаю, на шакалов, воронов и акул, любой народ понимает так, что боги были всегда. А люди появились потом. Боги по своему произволению сделали людей. Это общее место для всех религий. Кстати, против этого не возражают и великие религии Средиземноморья, иудаизм, христианство, ислам. Бог сотворил людей, так и не отвечает на вопрос, нахрена им это нужно. Как раз религии примитивные, например, шаманские, они-то как раз давали вопрос, чтобы люди приносили жертвы. То есть для египтян было абсолютно понятно, зачем богам создавать было людей, чтобы те питали их мясом жертв, например, животных, там, или рыбу приносили, или там разливали вино, или воду на жертвенник, муку, масло, и таким образом, чтобы богам было пропитание. Это примитивный взгляд, конечно, но очень такой распространенный. Все народы полагали, что боги были вечны. Другой вопрос. Кто там возникал раньше из богов? Он мог там воевать с кем-то из богов, богинь? Это другой вопрос. Потом там нынешние боги завоевывали всю землю, но боги были всегда. И они были только в этом мире. То есть дальше этого мира никто не шел. Вот интересно, чукчи додумались до полярной звезды, которая находится хрен знает где. Большинство систем религиозных рассматривали небо как хрустальный свод, на котором прибиты звезды как гвоздями. И они так полагали, что дальше ничего нет. И наш мир, он, собственно, вот и есть лучший из миров. И не предусматривали его множественность. Видите, в этом смысле шаманизм шел дальше их. Но отвечая на ваш вопрос, боги были вечными, возникли вместе с миром, либо сами мир сотворили, а потом сотворили людей, как правило, как прислугу. Как правило, как прислугу. И люди за это должны их благодарить, потому что без людей... А право, как они имели власть право? А, для того, чтобы людьми управлять, не вмешиваться непосредственно в процесс управления, боги, вступив в сожительство со смертными женщинами, да, это общий тоже мотив всего Ближнего Востока, в Библии это что же есть, да? Увидя красоту земных женщин, бедный Ориген решил так, а боги, не будь дураки, сказали, что там, он красавица, давай познакомимся. И со сговорчивыми красавицами знакомились, так рождались их дети, которые были в статусе по-нашему полубогов и полубогинь, от них шло еще потомство. И вот по египетским представлениям фараонова ветвь, она, конечно, восходила к этому потомству, то есть они не были людьми. То есть это внебрачные дети богов, грубо говоря. Или даже брачные, потому что были случаи, когда египетским богам было не западло заключить союз брачный с земной женщиной. Они могли ее взять вполне в жены на какое-то время, да? Потом она, правда, умирала. Чем отличались люди от богов? Тем, что боги бессмертны, а люди смертны. Но это же как бы для брака это не препятствие. То есть пока она живет, они живут вместе, потом она помирает, а он продолжает. Оба боги смертны? По-разному. Некоторым боги даруют бессмертие из полубогов, например, Гераклу, если говорить о греках, забегая вперед. Фараоны, они тоже бессмертны. Для чего фараона бальзамировали? Для того, чтобы ему было во что переселиться, в его тело. И, конечно, бальзамировали только единиц, потому что это же такая работа. А кроме того, ну кому придет в голову бальзамировать простолюдина? Ну кому он нужен? А фараону нужно вселиться в тело, и это тело должно быть для него готово. Когда дух его воссоединится с ним, да, вот, значит, он в это тело готовое, там, без внутренности, но это ему обеспечит. Должно воссоединиться, оно должно быть в полной сохранности. Вот. А статус полубогов, он был разный. В большинстве случаев полубоги добивались бессмертия, но не всем оно было даровано. Не всем. Вот. Вот такая история кратце. Вкратце с египетскими богами. С Сетом, Гором, Осирисом, Анубисом, Ра, Нут и прочими там огромным этим пантеоном египетских богов, божеств, богинь, который очень многообразен, пестрый такой и очень такой, как бы детский. Да? В этом смысле напоминает индийскую мифологию. Очень. Там тоже, да, полубоги, полуживотное, царь Хануман, царь обезьян, да, Ганеша, полуслон, получеловек. Вот здесь что-то такое похожее. Здесь что-то похожее. Другой вопрос, что индийцы письменность изобрели и свой эпос записали. И мы отчетливо знаем, как оно там все у них развивалось, по той Махабхарате и Рамаяне. А египтяне только пиктографии, и мы, наверное, всего этого огромного богатства, их рассказов про войны богов между собой, про восстание кого-то из богов против власти Верховного Божества, мы об этом знаем очень мало. О Египте нам известно очень мало, к сожалению, письменности нема. То есть любая материальная культура смертна, если письменности нет. Но до письменности еще было далеко. Они изобрели много замечательного. Колесо, блок, с помощью которых такие глыбы поднимали наверх. А как обтесывали, нож не просунешь. При современных механизмах невозможно. Но, тем не менее, письменность они не придумали. Вот. Письменность далеко не все народы придумали. Есть всего, может быть, там 5-6 народов, которые изобрели письменность как систему знаков. Это, безусловно, самые выдающиеся народы. Безусловно. Египтяне, при всем к ним уважении, не вошли в это число. Хотя вклад Египта в цивилизацию, конечно, громаден. Среди прочего, наука химия, ваша любимая, египтяне, конечно, не называли свою землю Египет. Это ясно. Они называли ее Та-Кемет, черная земля. И от слова Кемет произошло слово химия, как та наука, которая позволяет египетским жрецам все во все превращать. Потом арабы стали называть Аль-Кемет, алхимия, и так оно и пошло. Это к вопросу о компетенции египетских жрецов, всех этих хартумим, да, которые многое умели. В Библии как сказано? Бог сказал Моисею, брось посох, он превратится в змея. И он бросил, и посох превратился в змея. А египетские жрецы, это мы тоже умеем. И бросили, и их посох превратились в змея. Но змей нашего парня Моисея, конечно, сожрал посохи тех остальных. Ну, понятно, как good guys always win. Хорошие парни всегда побеждают. Но видите, что умели? Это было для них запросто. Кинуть посох озим, и он превращается в змея. Да? А это же, ого, вот такие вещи они умели делать. Очень многому обязаны мы не столько вот этой вот пестрой картине египетских богов и богинь, сколько культовой практике жрецов. Идея отшельничества, что жрец должен жить отдельно от людей. Идея мужских сообществ жреческих. Это все родилось в Египте. Хорошо это или плохо, неважно. Но это дало колоссальный толчок потом, да, и возникновение общины терапевтов и ессеев в иудаизме, а потом и христианского монашества. И возникновение орденов и монашеских, и рыцарских. Без этого историю Европы абсолютно невозможно себе представить. Начиналось все в Египте в этом смысле. То есть вообще идея, что жреческое сословие должно жить отдельно. Какие-то жрецы были женаты, мы знаем из той же Библии, да, Иосиф женился на Аснат, Асенефе, которая была жена Потифера, да, верховного жреца. Значит, жрецы были женаты, но, может быть, это были не жрецы Изиды, а каких-то иных божеств, там это допускалось. Жрецы Изиды считались верховнейшей кастой, элитой из элит, избранными из избранных. А они должны были быть, разумеется, не женатыми, да еще и самокастратами. Вот такой был взгляд на посвящение. Но смотрите, сопоставьте с монашеством, и все увидите. То же самое. Только просто без бритвы в руках. А идея та же самая, да? Мирянин, с точки зрения христианской доктрины, любой, будь он хоть самый тысячу раз умный, никогда не достигнет монашества. И тех, так сказать, благодатей, которые монашеское служение в себе несет. Именно потому, что монах добровольно отказался и так далее. То есть пошел на добровольную, так сказать, в кавычках, самокастрацию. Это египетская идея, безусловно. Целые города жрецов, например, мы знаем из истории Иосифа, его вот эта вот Аснат, жена, и отец ее Потифера, они жили в городе Он, так он называется на иврите. Он на иврите сила. Сила. Знаменитая еврейская фамилия Барон означает не барон цыганский, который в цыганку влюблен, а бар он это сын силы. И это титул. Это титул. Греки называли этот город не он, а Гелиополис, город солнца. И, по-видимому, какому богу там поклонялись? Богу Ра. Видимо, богам, жрецам бога Ра разрешалось жениться, иметь семью. И там не было этих страстей с Изидой. Но ведь помимо Гелиополиса, города Он, был еще город Мемфис, был город Фивы, стовратные. И что там происходило, какие там были мистерии, в чем там заключался обряд посвящения, мы можем только догадываться. Есть писатели, были в 19 веке, которые много по этому поводу сочиняли, там Эдуард Шуре, великие посвященные, все это выдумки. Как он себе представляет, там было, но выдумать можно и не так. Мы наберем с вами пиво с портвейном, мы такого придумаем. Но реально, как было, мы не знаем. Это все как бы реконструкция. Ну, он не высосал все из пальца, понятно, немного изучали. Но доподлинно мы не знаем, как ритуалы происходили. Были ли они такими кровавыми, как самоискупление, или там все было все-таки более вегетариански. Действительно ли требовалось там лежать в каменном ящике, вроде гроба целых трое суток, так утверждает Шуре. Сильная штука. Один мужик в городе Петербург, к северу от Мытищи, сказал, давай вот объединим там твое, мое, то есть знание там всяких этих штуковин, практик, с его менеджерскими способностями. Если бы мои знания были, как его менеджерские способности, я бы уже был Билл Гейтс. То есть он обалденный мужик. Он, то, что называется, из ослиного крика делает бабки. Я говорю, давай. Что же мы придумали? Ну, естественно, денежную публику. Он говорит, вот есть люди, которые хотят полностью жизнь переосмыслить. Нам таких только давай. Я говорю, ты предложи им три вещи. Первая вещь – прыгнуть. Все из древних мистерий, из древних посвящений. Выходишь на какую-нибудь скалу, смотришь вниз. Ну да, ну метров 10. Камни. Есть острые. Песок. И говорит, ну как, прыгнешь? Пока он там переживает процесс внутреннего борения, внизу собирается группа с брезентом, со всеми, некоторые его подхватят. Конечно, никто ему разбиться не даст. Но он должен решиться на прыжок. Если он не решается, ему говорят, посмотри вниз. А видишь ли, они тебя подхватят. Там руки, все, там сильные мужики, преданные девушки, не дадут разбиться, вон там брезент, полотно. А теперь прыгнешь? Тогда уже не столько вопрос решимости, сколько вопрос доверия. Если и тогда не прыгнет, с ним не о чем говорить. Значит, он никому не доверяет. То есть, видишь, падла, в чем твоя проблема, да? И так далее. Прыгнуть решаются многие. Когда видят группу, ну, почти все. Ну, во-первых, уже тогда западло. Внизу стоят красотки. И как это не прыгнуть? Прыгают. Второе – это посидеть. Я в лес. Ну, лето. Определяется место силы. Это чистое шаманство. Вот где тебе нравится? Вот он сидит, сидит, сидит, садится там задницей, ложится. Головой прикладывается, щекой. Пожалуйста, выбираешь место. Огораживается камешками периметр, ну, метра два вокруг. Там надо сидеть всю ночь. Все. Ну, без еды, воды, без приемничка. И ты не знаешь, кто в этом лесу живет, где ближайший человек. Ближайший ближе, чем этот думает сидящий. Но он этого не знает. То есть те, кто там сидят в этих секретках, они прячутся очень хорошо. Это специально подготовленные люди. Вот посиди ночь. Ну что такого? Поразмысли. Может, те, кто придет. Волк, дух, барсук, енот. И ты разучишь песню «Тихо в лесу». Все знают песню «Тихо в лесу», правда? А ведь ее никто не разучил в детстве. Да? А в песне «С чего начинается Родина» дальше первого куплета никто, кроме Путина. А вот «Тихо в лесу», я уверен, вы знаете множество куплетов. Про барсука знаете? Про оленя, про енота, про скворца, правда? Про дроздов, про множество зверей. Вот интересно, вот если они все к нему придут, как он будет себя чувствовать? Сольется с природой. И ты сидишь, да? Ну, сколько там? 6-7 часов. Но это он был питерский, это не под Питер, что там белая ночь и как бы нету ночи. Это надо где-то в средней полосе идет. И на это многие соглашаются. И, наконец, третья вещь. Значит, у нас было прыгнуть, посидеть и полежать. Полежать. Полежать – это отводят человека, ну, какой-нибудь песчаный холм, под красивую музыку, заунывную, как правило, не общаясь с этим человеком. То есть мы ему поем, но мы с ним не общаемся. Он уже ушел от нас. Ему дают лопату хорошую. И говорят, рой. И он сам себя роет. Потом ее там доравнивает. Он пьет, ест последний раз. Укладывает лапником. Кладут брезент. И говорят, ложи. Никто сверху землю не закидывает, конечно. Хотя это было бы красиво. Но это нереально. Я думаю, что Лев сразу бы умер. Сколько вы мне говорили бы про технику безопасности, про выведение шланга наверх, он бы умер сразу. А просто закидывает, ну, ветвями сосновыми, еловыми, да? Чуть-чуть там землей, песочком. То есть оно не давит. Но ты, тебя погребли, все. Ночь. Но выбираться нельзя. Если ты выбрался, ты обосрался. На всю жизнь. Это пятно. То есть, если ты, ну, как бы, боишься, не делай, да, а делаешь, не бойся. принимая решение. Сколько человек прошло? Ну, как вам сказать, прошло. Очень мало соглашалось. Но те, кто соглашались, они реально бы вставали другими людьми. К египетским мистериям. А вы сами бы тут не входили? Нет. Я думаю, что прыгнул я бы без труда. С первого раза или со второго? Со второго. Со второго. Зачем нужно первый с первого раза? А посмотреть, какая крутизна у человека. Есть такие, что прыгают сразу. Но я не из таких, не из Кремневых. Полонский в одном из интервью рассказывал, там такая. Какой Полонский? Верх Гру. Это толстый, толстый миллионер? Да, ну не толстый, но там. А, он нравится очки. Да, да, да. Симпатичный миллионер, да, очки? Который сказал, у кого нет миллиарда. Да. Его, видимо, плохо закопали. Если бы он проходил у меня, он бы такого не говорил. Так вот, мои дорогие, это все из мистерий. И вот это сейчас звучит как дикая экзотика, потому что народ не знает древних практик. А все применялось в Египте. Мы это знаем из рассказов самих египетских жрецов. И место силы только в пустыне, никакой не лес. А там, я думаю, куда как круче. И не на ночь. Может быть, на несколько. А Иисус на сколько удалился в пустыню? 40 дней. А попробуйте. И без еды, и без воды. То есть тут только слепой не увидит параллели. Вот это посвящение. Это я понимаю. Про скопчество мы говорили. Это тоже сильная штука. Ну-ка возьми бритвочку, брат. Мы сейчас посмотрим. Да не, не, не бриться. Не знаю, что для них было прыгнуть. Куда-то прыгали, может быть, в Нил с крокодилами, может быть, в бассейн с какими-то тварями, а может быть, со скалы. Это я могу только догадываться. Но то, что такое существовало, не было сомнений. Ну а полежать? Это тот самый каменный гроб, который описывают египтологи, тот же Шуре про великих посвященных. Но там клали на трое суток. Это, извините, это не на одну ночь. На трое суток! И в полной темноте. Абсолютно. Причем он не был уверен, что его вообще откроют. Его хоронили по-честному, с ним все прощали. Этот-то понимает, падла, что мы его откопаем. Но кто ж хочет уголовную ответственность из-за такой гниды, как он, да? А египетский человек не знал этого, и они шли на эту штуку. Значит, вот какие люди их, эту касту жрецов формировали, которые были согласны и прыгнуть, и посидеть, и полежать. Чего мы можем от них ожидать? Я думаю, очень большой крепости духа. Очень большой. К сожалению, видите, мы не знаем многих вещей доподлинно. Еще раз повторяю, что у них не было письменности, это нам очень мешает. Вот такие дела, мои дорогие. Какие вопросы у вас по Египту? И вопрос такой. Сказать, что примитивно это все-таки... Примитивно означает первозданж. Шаманство до этого, анимизм. Анимизм, фетишизм, тотемизм. Это какие-то некие стадии, ну скажем так, предшествующие шаманизму как целостному мировоззрению. Да? Да. Хотя шаманизм включает в себя и анимизм, оживление всего, и фетишизм, когда кусок дерева объявляется чем-то особенным, и тотемизм с всеми этими столбами, да? Да, ну, а это уже новый уровень. Это безусловно. Ну, с точки зрения вот английской школы мифологов, да, это, безусловно, новый уровень. Здесь... Но при этом они даже, возможно, в то же самое время появились. Шаманы жили все это время, не зная про египтян, а Египет не знал про шаманов. Но вообще произойдет по времени, никогда закончилось Египет. Египет? В том виде, как мы знаем, с Анубисом, со всеми делами, видимо, с Клеопатрой. То есть со смертью Цезаря. Цезарь был последний римский владыка, который реально хотел Египет сохранить как некий заповедник. И власть фараонов, и поклонение богам, ему это не мешало. Кроме того, он реально Клеопатру любил, о чем многие забывают. Он был мужчина, а не только полководец. И она ему нравилась. От них родился сын Цезарион, которого потом Август приказал прирезать, и это успешно осуществили. И если бы он был жив, Бог его знает, как пошла бы судьба Египта. Но его же убили. А Август, ненавидевший Клеопатру, да, естественно, всю политику Цезаря при внешнем полном пиетете и обожествлении всю полностью пересмотрел. В том числе он ввел в Египет легионы, да, разгромил соперника своего Антония, который стал мужем Клеопатры очередным, убил Цезариона, полностью искоренил фараонову власть и поставил в Риме, в Египте римскую администрацию. Все, все кончилось. Ну, конечно, народ продолжал молиться по деревням, но это уже было все. То есть жреческое сословие перестало существовать. Морж ушел. Вернее, морж ушел, а писец, белый писец, пришел в лице римских легионов. А если быстро, что потом было до сегодняшнего? Разное было, но, как замечательно сказал один историк, страна Миср, египтяне называли, вернее, соседи называли египтян Миср. Миср – страна обильная, на иврите Мицраим. Да, если вы знаете, на иврите Египет называется Мицраим. Страна Миср всегда носила арабский браслет. То есть египтян не было сил сопротивления. Их покоряли персы, дойче римлян, покоряли греки, да, династия Птолемидов, потом римляне. Римляне были очень долго. Потом их покоряли христианские завоеватели, византийцы, мусульмане. И так вот с мусульманами все и пошло. Ну, мусульмане, когда уже разобрали, они же, естественно, никакого культа фараонов, там они вообще искоренили все. Да? И пирамиды они же оставили, но до чего могли они дотянуться? Естественно, все изваяния, статуи, изображения, все было уничтожено. А как сказал халиф Омар про Александрийскую библиотеку, которая не есть памятник египетской культуре, да, это памятник эллинизму как культуре, но тоже замечательная была штука, и именно в Египте, заметьте, родилась. Он сказал, что это за здание? И не знаете, эта история, она очень известная и даже хрестоматийная. Очень о многом говорит в смысле отношения ислама к другим культурам. Очень вам рекомендую. Да, по поводу толерантности, да. Там написано книги. Дофига, очень много. А зачем так много? Ну, вот о разном. Говорит, не, ну слушайте. Если в этих книгах написано нечто противоположное Корану, то эти книги вредны. Если то же самое, что в Коране, то они бесполезны. В любом случае это следует сжечь. И сожгли. Таким путем. Так что как мусульмане относились, тут все понятно. И как могло уцелело только грандиозные вот эти вот штуковины, да, в виде вот этот Абу-Симбел, да, пирамида в Гизе, пирамида Хеопса и так далее. И какие-то росписи, которых они просто не знали, мусульмане. Но то, что было в районе Каира, Фивы, Мемфис, это сейчас города, существующие в Египте, но же полностью мусульманизированные, где практически всякая память о древней египетской цивилизации истреблена. Когда Египет стал относиться к этому как к своему наследию и сказали, что мы, вплоть до того, что мы арабы, предки египтян, что есть полная хрень, конечно, уже после Анвара Садата. Анвар Садат научился в Штатах, какие бабки можно делать на туризме, и сказал, не-не-не, это наше наследие. Мусульманам он закрыл рот, они до сих пор требуют уничтожить остальные эти всякие языческие, с их точки зрения, изображения. И стал развивать туризм, каковой туризм сейчас приносит им огромные бабки. Ну, правда, акулы. И как замечательно сказал губернатор провинции Южный Синай, это, конечно, израильский Моссад. Эту бредовую хрень повторила два источника. Египетский министр, видимо, укушенный ядовитой акулой за самое чувствительное место. И русский телеканал НТВ. Ну, тут нет, без комментариев. Да. О том, что Моссад, это было бы неплохо. Я только думаю, блин, на что бы еще Моссад натравил акул? В нашей акватории они не заплывают, жалко. Хотя в Неве поймали, да, в прошлом году. У нас такую слабенькую акулу. У нас бы выловили их сразу, и в ресторан отнесли. В чем проблема? Никто бы не боялся. Моссадовских акул не выловишь. Не, он в Египте до сих пор стараются. Они откусывают задницы доверчивым немкам, да. Таким путем. Ну вот, это вот по поводу того, что там было. То есть Египет был колонией все времена, он был чьей-то колонией, последние 200 лет английской, и в 50-х годах они избавились от английской владычества и стали самостоятельной арабской республикой. Каковы пребывают до сих пор, до следующей колонизации. Да, вот именно народ, который... Народ египтяне по-видимому, исчез. Частично он ассимилировался, слился с греками, с римлянами, с нубийцами, те, кто приходили из Судана, совсем черные, с эфиопами, и дал какую-то новую поросль. Часть из них ушли вглубь пустыни, и вот эти люди называются коптами. Вот те, кто называются коптами, реально утверждают, что они потомки древних египтян. Не берусь вам сказать. И мне кажется, скорее нет, чем да. То есть, как мы знаем египтян по их автоизображениям, египтяне были люди с такой медной кожей, с определенным овалом лица, а копты это совершенно полунегры. Это почти эфиопы. Но другой этнический, они не хуже, не лучше, другой этнический тип. И поэтому я с трудом в это верю. А та часть египтян древних, которая жила там где-то, была с мусульманами абсолютно полностью ассимилирована и, смешавшись с поколениями арабов, сейчас составляет египетский арабский народ. Арабский этнос очень не равномерный, что ли, да? То есть иракские арабы очень отличаются от сирийских, а те, в свою очередь, от египетских, а те от алжирских. И вот этнос египетских арабов состоит в том числе из вот этого компонента, да, древних египтян, которые уже как этнос не существуют, а с арабами слились. Египетский язык давно, конечно, забыт. Если бы не Шампольон, француз, никто бы не расшифровал этих пиктограмм. На языке там, естественно, никто не говорит. Все говорят по-арабски там. Вот на юге там по-эфиопски. Есть такой нубийский диалект. Но культура Египта существует в музейном варианте. А народ исчез, как исчез народ древних греков. Римляне исчезли, потрясатели вселенной. Что говорить про египтян? Увы, такая судьба. А цыгане как связаны с ними? Никаким образом. Цыгане это индийская каста, из Индии вышедшая. Это классическая индийская каста. Это люди с Индостана. А открыл их Наполеон или раньше? Открыл в каком плане? Египетский. Не, ну о них знали очень давно. Про Египет описано в Библии куча всего. И поэтому народ, читавший Библию, знал про Египет. Кроме туда путешествовали же не так далеко. И видели пирамиды, которые производили грандиозное впечатление на людей, конечно. Поэтому о Египте в Европе было известно больше, чем, конечно, о многих других странах. Потому что, ну, не так далеко, во-первых. Во-вторых, страна, так сказать, богатств. И в-третьих, описано в Библии. Египет был всегда страной населенной. Во-первых, Нил. Там на чем зиждется вся экономика? Нил разливается всегда весной. И весной ближе к лету, когда тает снега в горах, высоко там, да, он же течет, хрен знает сколько, через всю Африку. Белый, голубой Нил сливаются, и в этих горах, близко к Килиманджаро, очень далеко от самого Египта, там ледники и снега. Но африканское солнце их растапливает. И вода эта устремляется, и тогда Нил переполняется. А поскольку в нижнем течении Нил очень медленный, там полно тины и всякой вот этих мертвых тварей, это наводнение, оно очень приветствуется, да? Потому что оно выбрасывает, во-первых, это увлажнение, а во-вторых, сразу и удобрение. И на египетских почвах, под их солнцем, да с таким орошением, можно собирать 3, а не лениться 4 урожая в год. Да каких? Там и хлопок, и пшеница, и оливы, и винограды. Боже мой, чего там только нет. Чего там только нет. И эта страна всегда была очень богатая, всегда была житницей, да? Сейчас она, как все арабские, конечно, не может быть самой богатой, но арабская страна не может быть богатой по определению, если там нет нефти. Но вообще говоря, Египет в средние века был страной зажиточнее остальных, благодаря хлебу, благодаря Нилу, потому что по Нилу шла торговля. Из Африки везли красное и черное дерево, из Африки везли слоновую кость, это все предметы роскоши, за них платили. Везли специи через Йемен, из Индии везли драгоценные камни, красители, всякие перец, там, мускатный орех, гвоздику, они бешено ценились в Европе. А все же через Египет. Поэтому египетское население жило очень прилично. Косвенный вывод. В Египте всегда было очень много евреев. Если бы там жили бедно, их бы там не было. И египетское еврейство всегда жило очень зажито. То есть там народ жил прилично. Всегда. И европейцы, конечно, туда путешествовали, потому что там были ткани, там были рабы в средневековье, там были драгоценные породы дерева, там были дикие животные, на которых спрос всегда был в Европе, там были африканские меха, там были благовония, и чего там только не было. То есть там был тот товар, ради которого стоило в Египет сплавать. Если же попал в Египет, то по Нилу вниз, никакой проблемы, ты видишь пирамиды. Ну, кто же от этого откажется, да? Естественно, об этом в Европе рассказывают, потому что об Египте знали достаточно много. По Нилу вверх. А? То есть по Нилу вверх, конечно, да, вниз это море, вверх. Вот таким путем. Но египетская культура закончила свое существование. Ну, как и многие другие культуры. Клеопатра виноват. Нет, не Клеопатра, а застойный характер самой культуры. Клеопатра как раз пыталась все оживить, насколько это возможно, и своим умом, и женским своим там очарованием. Она пыталась сделать все для того, чтобы традиционный строй египетской жизни продолжался. Но это было невозможно. В конце концов, ну, жил бы Цезарь еще какое-то время, а потом все равно, да, Египет был в этом плане обречен, потому что Рим не щадил никаких такого рода формирований. Рим везде устанавливал свои порядки, а сопротивляться Риму это было невозможно. Если бы она не проиграла ту битву... Морскую? Да. Проиграла бы следующую. Не, ничего страшного, Рим не с такими справлялся. Нет, это было но все обречено. Она же была не одна, она же была с Антонием. А Антоний тоже все проиграл, что видел. Антоний все проиграл, легионы Августа его победили. Так что, увы, увы. И, ну как, конечно, можно жалеть о любой ушедшей культуре, но, как замечательно сказал великий поэт, жизнь – смена пепелищ. Жизнь – смена пепелищ. И не бывает так, чтобы все было... Nothing lasts forever. Ничего ли вечно не длится. Все когда-то заканчивается. Египетская культура была очень длинной, долгоживущей. Но и она как-то закончилась. Увы. И египетские боги теперь, конечно, только достояние музейных работников, там вот энтузиастов вроде вас, людей, которые изучают древнюю мифологию, не более того. А так, конечно, никто всерьез ни к Анубису, ни к Ра, ни к Сету, богу Соколу, ни к Бору, ни к Осирису не относится. Лучшая судьба у Изиды, поскольку Изида, как хранительница тайного знания, очень уважалась всеми эзотерическими течениями. И в этом смысле всякая эзотерика смотрела на Изиду с восторгом. Без скопчества, уже без этих чрезмерностей, но тем не менее, да? И поэтому Изида, она как бы вот как божество, она продолжала, так сказать, существовать в умах людей. И тайные доктрины, очень многие, они, так сказать, с Изидой очень дружили. Книга Блаватская «Разоблаченная Изида», да? То есть Изида, с которой совлекли покров, как она думала, да? Но покров на Изиде еще не родился человек, который снял бы. Многие так думали, но едва ли они одну складочку ее платья приподняли. Что ж там заглянуть дальше? Так что это все иллюзии, конечно, со стороны Блаватской, со стороны других. Но что любопытно, Изида жива. Но, конечно, уже не как египетское божество, а как некий символ тайного знания, как средоточие информации о всем мироздании. И в этом плане алхимики поклонялись Изиде. И каббалисты уважали Изиду, и масоны с Изидой были в хороших отношениях, и масса других эзотерических течений, европейских и азиатских, они к Изиде относились с подчеркнутым пиететом, делали ее изображения, скульптурные, живописные, и пытались с нее совлечь покров. Такие дела. Последняя попытка – это вот та самая Блаватская, Ирина Викторовна. Наша книга у нее так и называется «Разоблаченная Изида». Она полагала, что она та дама, которая... без всякого обрезания, поймет все тайны, и Изида перед ней покров снимет. Ну, это, как я вам уже сказал, это, конечно, ее заблуждение. Какие вопросы, мои дорогие, еще? Как становиться жрецом? Становились жрецом? Вы сказали становиться, и Дина бросила отчаянный взгляд. Я подумал, я ее не удержу. Антон, вы выбираете выражение. Так, вы играете сердцами красавиц. Становились в Египте жрецами, мне кажется, по желанию. Надо было прийти, я так представляю себе, исходя из книг того же Шуре Эдуарда, который я вам цитировал. Прийти к жрецам, в коллегию, сказать, я вот юноша бледный со взором горящим, хочу учиться у вас жреческой мудрости. Примите меня, ваше братство. Они могли принять сначала как там послушника, новиция, да, поначалу там делать какую-то черную работу, может быть, ухаживать там за больными, пить из чаши с прокаженными, ухаживать за животными, что-нибудь такое, убирать дерьмо зубами, посмотреть, насколько человек тверд в своем намерении. Если он это выдерживал через какое-то время, да, его принимали в низшую, так сказать, коллегию. И так, в зависимости от его способностей. Все же обучение было устно. Большое количество материала наизусть, гимны, ритуальные движения, служба. Если он был в этом силен, да, не поддавался на мирские соблазны, вот жениться, вот заработать, а вот там девка прошла, а реально вот отдавался весь служение и был способен это все запомнить, усвоить, через себя пропустить, то он продвигался по этой линии. Все выше и выше, и годам, скажем так, он приходил там 18-летним юношей, годам к 40 он уже мог претендовать на серьезную должность. Я думаю, что в каждой как бы череде жрецов была своя система, и было и прыгнуть, и посидеть, вот, и полежать приходилось, да. То есть это все было, это как раз в этом недостатка не было. Насчет испытаний, и испытаний интеллектуальных, в смысле рассказать наизусть кусок бессвязного текста, и испытаний каких-то, может быть, имущественных, да, кого-то там подсылали, как он будет к взятке относиться, или к той же девице, да, надо было выдержать. И испытания, может быть, враждой, кто-то специально с человеком конфликтовал. Монахи все это применяли, да, как вот он в конфликте, да, сразу начинает в морду или говорит, ну ладно. То есть вот как человек ведет себя. И испытания вот такого рода, как я говорил, да, то есть как ты внутренне. Хлипкий ты или крепкий? Если человек показывал внутреннюю крепость в сочетании с интеллектуализмом, продвигался дальше и дальше, через череду испытаний. Последним из которых было вот это самое полежать в гробу, после чего уже, если кто выдерживал, уже был точно жрец хороший. А наследственных жрецов не было? Мне ничего об этом не известно. По-моему, нет, не было. Наследственная каста жрецов была у евреев. Но не в Месопотамии, не в Египте, нет. Там жрецами становились каждый раз новые. Была ротация кадров. В этом смысле обеспечивался качественный уровень этой прослойки. Ну, там было жесткое такое закрытое общество жрецов. Кастовое, да, кастовое, но ты мог туда пропасть. То есть они скорее, они напоминали не аристократию родовую, а вот, может быть, клуб элитарный или тех же масонов. То есть ты приходил туда, и если, кто бы ты ни был, ты мог быть... А я думаю, никому не хотелось. А куда выходить? Ты уже Может, изгоняли негодных? Наверное, я думаю, что да. Негодных изгоняли, могли и совсем изгнать. Да, я думаю, что это вполне допускалось. Но доподлинно это нам неизвестно. Мы мало знаем. Знать невозможно, потому что он был обладателем тайных знаний, и они его как-то решали там. Нет, ну партия накопила опыт решения национальных проблем. Всегда нет же людей, которые бы, да, не поддавались бы. Прошел посвящение, он уже обладает тайными. Нет, эти, которые проходили все посвящения, это элита, они не уходят назад. И эти не предадут. Те, кто раньше там что-то он узнал, а потом вдруг струсил или смолодушничал, а вот с этими были проблемы, наверное. Ну как их решали? Известно как. Был человек, а потом, глядишь, и пошел в пустыню, а там же скорпионы, собаки и так далее. Я думаю, так. То есть, как всякая система закрыта, она была жесткой. Но человек знал, на что шел. Это был сознательный выбор. То есть, его испытывали перед этим. Кому-то, наверное, говорили, парень, ты неплохой, но тебе, наверное, иди лучше торгуй. Ну, что ты к нам, да? У нас ничего интересного. Если человек был хлипкий изнутри или поддающийся на соблазн, я думаю, такое было сплошь и рядом. Тех, кого принимали, это уже были люди вполне для этого созревшие. Ну, как любая структура. Что, мои дорогие, заканчиваем с Египтом, говорим про организационные дела?